отданы на суд истории. Мифы рушатся, но окончательно их развеять можно только правдой. Анфас и профиль. К началу 1917 года Иосифу Виссарионовичу Сталину, Джугашвили, было 37 лет. Стылая курейка, что у самого полярного круга, была его обиталищем уже несколько лет. Времени и пищи для размышлений было много. Под бесконечный вой пурги он то и дело мысленно возвращался к наиболее памятным событиям. Декабрь 1905 года. Первая встреча с Лениным на партийной конференции в Таммерфорсе. Шумные споры на заседаниях, а в перерывах дружеские разговоры. Это всегда удивляло Сталина. Партийные съезды в Стокгольме и Лондоне, где он впервые по существу приобщился к политическому искусству борьбы, поисков компромиссов, принципиальной неуступчивости. Все его немногочисленные поездки за границы России оставили в душе какой-то труднообъяснимый беспокойный осадок. Он часто ощущал себя чужим, лишним среди остроумных собеседников. Сталин не мог фехтовать словами так быстро и ловко, как это делали Плеханов, Аксельрод, Мартов. Ощущение внутренней раздраженности и интеллектуальной ущемленности не покидало кавказца, пока он находился рядом с этими людьми. Уже с тех пор, где-то подспудно, у него родилась устойчивая неприязнь к эмиграции, чужбине, интеллигенции. Бесконечные споры в дешевых кафе, прокуренные номера захудалых гостиниц, рассуждения о философских школах, экономических учениях. Дооктябрьская биография Сталина вся умещалась между 7 арестами и 5 побегами из царских тюрем и ссылок. Но об этом периоде будущий вождь не любил публично вспоминать. Он никогда позже не рассказывал и о своем участии в вооруженных экспроприациях для партийной кассы, о том, что, будучи в Баку, одно время стоял на позиции объединения во что бы то ни стало с меньшевиками, о своих первых беспомощных литературных опытах. Однажды, когда вьюга сотрясала избушку, Сталину вспомнилось одно из его ранних стихотворений, которое нравилось и даже удостоилось публикации в газете «Иверия». Тогда семинаристу было лет 16-17. Строки о его стране гор усилили тоску и вызвали какую-то смутную надежду. У Сталина была великолепная память, и в полголоса, почти шепотом, он воссоздал образ родного края. Когда луна своим сиянием вдруг озаряет мир земной, и свет ее над дальней гранью играет бледной синевой, когда над рощею в лазури рокочут трели соловья, и нежный голос Соломури звучит свободно, не таясь, когда, утихнув на мгновение, вновь зазвенят в горах ключи, и ветра нежным дуновением разбужен темный лес в ночи, когда беглец, врагом гонимый, вновь попадет в свой скорбный край, когда кромешной тьмой томимый увидит солнце невзначай, тогда гнетущий душу тучи развеян сумрачный покров, надежда голосом могучим мне сердце пробуждает вновь. Стремится ввысь душа поэта, и сердце бьется неспроста. Я знаю, что надежда эта благословенна и чиста. Примечание. Соломури, разновидность свирели. пока неожиданно для самого себя шептал словно молитву стихи своей юности, хозяйка убогого домишки раза два удивленно заглядывала в проем на угрюмого постояльца.